40 лет спустя, в свои последние годы, Евэньцзе вспоминала, какое огромное влияние оказала «Безмолвная весна» на ее жизнь. Книга ограничивалась одной единственной темой — губительным влиянием чрезмерного использования пестицидов на окружающую среду. Однако нарисованная автором картина потрясла Е до глубины души. До сих пор она думала, что пестициды не вредят природе, но книга Карсон показала ей, что пестициды для природы — то же самое, что культурная революция для страны, и то, и другое чревато чудовищными разрушениями. Значит, и другая человеческая деятельность, на первый взгляд нейтральная или даже полезная, может оказаться для природы злом. И тогда в голову Е пришла мысль. Что, если отношения между человечеством и злом подобны отношениям между океаном и айсбергом, плавающим на его поверхности? И то, и другое состоит из одного и того же вещества. И если айсберг кажется чем-то совершенно отличным от океана, то это лишь потому, что у него другая форма. В действительности же айсберг есть не что иное, как часть все того же необозримого океана. Совесть человечества спит, и не стоит рассчитывать, что она когда-нибудь проснется сама по себе. Это так же невозможно, как попытка вытащить самого себя из болота за волосы. Нужна помощь извне. Эта мысль и определила всю дальнейшую жизнь Е.